Глава 7. Крысеныш и великанша. Небольшой отель, в котором остановилось семейство Князевых, располагался в старой части города, в лабиринте узеньких улочек и темных переулков. Повсюду теснились многочисленные торговые палатки, были натянуты веревки с сохнущим бельем, по проезжей части, прямо между машинами, бродили козы и овцы. Вернувшись, наконец, в гостиничный номер, Игорь первым делом на всякий случай закрыл балконную дверь и задернул занавески. Только после этого он положил на журнальный столик амулет и скипетр Сехмет и продолжил съемки видеоблога. Чтобы Кира и Максим не лезли в объектив, он выгнал их в маленькую кухню, примыкающую к комнате. «Как мы видим, амулет также покрыт иероглифами», — говорил он в микрофон, описывая круги вокруг стола. «Похоже, это часть ритуального облачения жрицы культа, как и скипетр, который мы обнаружили». Тут Игорь заметил, что амулет можно скрепить со скипетром, и тогда они образуют одно целое. Украшение держалось на жезле с помощью особых застежек. Только Игорь хотел упомянуть об этом в своем рассказе, как зазвонил сотовый телефон. Игорь чертыхнулся и выключил камеру. Близнецы на кухне противно захихикали. Игорь включил громкую связь. Звонила Полина. «Вы меня бросили!» — заныла она. «Скоро вы уже вернетесь в отель. Мне скучно сидеть одной в номере. А ты даже никуда меня не сводил сегодня вечером». «Так обстоятельства сложились», — виновато ответил Игорь, разглядывая скипетр. «Снова снимал свой блог? Нашли что-то интересное?» Принялась допытываться Полина. «Когда выложишь? Когда ты научишь меня снимать интересные сюжеты?» «Сколько вопросов! А ты помнишь, что утром мы улетаем домой?» «Точно!» В трубке послышался громкий шлепок, будто Полина ударила себя по лбу. «А я еще даже не начинала собираться! Все, мне пора складывать вещи!» И она отключила связь. Игорь тоже выключил телефон, чтобы никто не мешал работать. «Вцепилась, как клещ», — сказал из кухни Максим. «Придется тебе, дорогой братец, все-таки сводить ее куда-нибудь». «Если сводит, она тогда точно не отстанет», — мудро изрекла Кира. «Хорошо, что ты про наши находки ей не сказал, а то она сразу прибежала бы», — похвалил брата Макс. «Интересно, храм уцелел или развалился полностью?» — задумчиво произнес Игорь. «Там, наверное, было столько сокровищ», — вздохнула Кира, — «всяких браслетиков, бусиков и других драгоценностей. Вот будет обидно, если они снова исчезнут». «Катастрофа!» — кивнул Макс. «А не пора ли нам чего-нибудь пожевать?» И он хищно потянулся к холодильнику. «Вы бы лучше подумали о тех бандитах», — заметил Игорь, ловко обогнав брата, и открыл дверцу. «Вдруг их завалило песком?» «А что за них переживать? Такие нигде не пропадут», — отмахнулся Максим, хватая с полки недоеденный кусок пиццы. «Да еще притащатся за нашими трофеями», — вставила Кира. «Только этого не хватало. Может, нам пораньше выехать в аэропорт?» Она сделала себе бутерброд с сыром и жадно впилась в него зубами. «Не раньше, чем я досниму видеоролик», — заупрямился Игорь. «А затем позвоним в местный музей и отдадим артефакты». Он высыпал в рот горсть арахиса из пакетика и хотел снова включить камеру, но тут в дверь номера громко постучали. «Похоже, мне сегодня не дадут поработать», — раздраженно воскликнул Игорь. Оглядевшись, он бросил скипетр с пристегнутым к нему амулетом на диван, накрыл их пледом и только после этого пошел открывать. Едва Игорь приоткрыл дверь, как в щель просунулось огромное ручище и крепко схватило его за шкирку. Он не успел даже пискнуть, как взмыл в воздух. В номер шагнула Рогнеда. Из-за ее необъятной фигуры высунулся крысеныш Феликс и настороженно огляделся. — Мы же сразу предупредили, что вы от нас не уйдете! — пропищал он. — Ну, говорите, где спрятали вещички Сехмет! Близнецы выбежали из кухни и замерли посреди гостиной. «Вот это силища!» — выдохнула Кира, глядя на болтающегося под потолком Игоря. «Я вся в мамочку!» — гордо хмыкнула Рогнеда. так что лучше мне не перечить. И, кстати, кто из вас, жалкие тараканы, спер мой пистолет?» «Мы не брали!» — крикнул Максим. «Я же говорил!» Феликс вытащил из кармана клетчатый платок и промокнул вспотевшую лысину. «Наверняка остался в храме. Хорошо, что сами ноги унесли». «Тогда следующий вопрос». Рогнеда встряхнула Игоря так, что зубы застучали. «Где скипетр и амулет богини?» «Отдавайте по-хорошему», — добавил Феликс. «Нашему нанимателю они очень нужны, а нам нужны деньги». «Деньги?» — презрительно переспросила Кира. «Большие деньги!» — восторженно воскликнул крыс. «Люблю все большое! Вы же видите, какая у меня жена!» «Но зачем вам эти побрякушки?» — недоуменно спросил Максим. «Ритуальные принадлежности верховной жрицы Сехмет!» — вытаращил глаза Феликс. «Ради их магической силы, разумеется!» «Скажи мне кто-нибудь об этом еще вчера, и я отправила бы его на ближайшую распродажу смирительных рубашек!» — всплеснула руками Кира. «Хватит болтать, муженек!» — пробасила Рогнеда, снова встряхнув Игоря. «Где наши сокровища?» «Бандитам помогать не собираюсь», — пропыхтел Князев, силясь освободиться. Но великанша держала крепко. «А сами вы не бандиты?» — расхохоталась она. «Это ведь не мы разрушили древний храм и стащили ритуальные принадлежности». «Мы спасали их от вас», — уточнил Максим. «И мы все передадим в местный музей», — добавил Игорь. «Из чего удумали?» Феликс начал напряженно принюхиваться, будто пытался найти артефакты по запаху. Сейчас он особенно напоминал крысу. «Где они?» Взгляд его упал на бугорок под пледом. С торжествующим писком Феликс ринулся к дивану, но Кира успела раньше. Выхватив скипетр из-под пледа, она прижала его к груди. «Отдай!» — бросился к ней Феликс. «Вас с ним через границу не выпустят!» — сказал Игорь. «Не волнуйтесь, мы найдем способ!» — заверил крыс, пытаясь выхватить скипетр у Киры. «Уж будьте уверены!» «Что вы себе позволяете?» — возмутился Максим. «Мы сейчас полицию вызовем!» Крыс и великанша лишь расхохотались в ответ. «А ну отдавай артефакты, девчонка!» — буркнула Рогнеда. «А то я вашего братца скомкаю, как оберточную бумажку!» «Сейчас же отпустите его!» — крикнул Максим, бросаясь к ней. Игорь попытался оттолкнуться от великанши ногами, а Максим начал колотить ее кулаками в бок, но она лишь захохотала, колыхаясь всем телом, а потом одним могучим тычком отшвырнула Макса в сторону. Одновременно Феликс вырвал у Киры скипетр. Он повернулся к двери, но девчонка вдруг прыгнула на него сзади и схватила за оттопыренные уши. Бандит с визгом волчком закрутился по комнате, налетел на Рогнеду, и та, покачнувшись, выронила Игоря. Тот извернулся на лету и, приземлившись, резко дернул за край ковра, на котором стояли злодеи. Те попадали друг на друга. «Хватайте артефакты!» — крикнул Игорь близнецам. Ребята метнулись к Феликсу, но тот оказался не так прост. Он подставил Максиму ножку, и мальчик растянулся носом вниз. Кира схватила скипетр и кинулась к двери, но перед ней вдруг выросла красная от ярости Рогнеда. Неожиданно для себя самой Кира высоко подпрыгнула и со всей силы треснула скипетром великаншу по макушке. Рогнеда без звука рухнула на руки Феликсу и придавила его. Тот жалобно пискнул. «Бежим! Быстро!» — скомандовал Игорь. «Стоять!» — взревела вдруг великанша, приходя в себя, но Игорь уже схватил близнецов под мышки, ударом ноги распахнул дверь в коридор и ринулся к выходу. «А как же наши вещи?» — закричал Максим. «Позже заберем!» И тут на Игоря сзади прыгнул Феликс. Вся четверка с грохотом вывалилась в коридор. Великанша Рогнеда, свирепо рыча, поднялась с пола, выхватила скипетр у Игоря, хорошенько пнула его напоследок, а затем они с Феликсом задали стрекача. Князевы грустно смотрели им вслед. Первой спохватилась Кира. — Мы что, просто так отдадим им скипетр? — возмутилась она. — Конечно, нет! За ними! — скомандовал Игорь и, вскочив на ноги, кинулся в погоню за бандитами.